Второе. Обогнув кедровник, которым опять владели Юткины и Штычковы, дед Фишка вошел в буераки. Место это было лесистое, изрезанное глубокими песчаными рвами. Но и тут дед Фишка знал все, как у себя на дворе. Взойдя на один пригорок, он остановился, прислушался и защелкал по дроздиному. В ту же минуту из-под корней большого кедра показалась голова Матвея. «Свистями, Матюша!» — с деловым видом сказал старик. Матвей выбрался наверх, и они уселись под развесистыми сучьями кедра. Из глубоких ям и крутых обрывов к ним на пригорок поползли мужики. Это были погорельцы, крестники штабс-капитана Ерунды, как в шутку называл их Матвей. Мужики окружили деда Фишку, слушали его с нахмуренными, злыми лицами. Еще утром они мало верили Матвею, когда он говорил, что жизнь все равно заставит их взяться за ружья. К его предложениям начать налеты на белых мужики отнеслись сдержанно, и если не удавалось отмолчаться, твердили: «Погоди, Захарыч, может, Ерунда сам отсюда уберется». Теперь отмалчиваться было невозможно. Выслушав деда Фишку, один из мужиков сказал: «Ну, Захарыч, принимай над нами команду. Видно, чему быть, того не миновать». И, выражая свое почтение Матвею, он снял шапку. На другой день мужики настигли на тракте стадо. Перебив охрану, они угнали скот далеко в лес и, сберегая его там, постепенно возвратили хозяевам. Так возник партизанский отряд волчинорцев, в тяжких и трудных делах которого дед Фишка стал стойким и незаменимым бойцом.